U efiri Radio Svaboda. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторається у середу. Виборча кампанія тільки починає набирати обороти, а кількість дзвоночків від вас уже з нікого часу переваліла м'яжу, перед якою я ще мог у нашій щотидньовій передачці зміщати хоч десяту долю з їх, підкоротивши їх діля недохопу місця. Що будемо робити тепер? Ось один слухач пропонує, як йому подається, простий вихід з цієї ситуації. Я вам хочу подсказать, как это время передачи звоночка увеличить. Сейчас создается такое впечатление, что Радио Свободы своих радиослушателей считает дебилами. Для чего вы из часа в час, недели в неделю, из месяца в месяц и так далее, по 10, по 100 раз передаете, как вам позвонить по городскому телефону, как вам позвонить в Прагу, как отправить СМС, как настроиться, говорите, эти мегагерцы, или там как антенну настроить, северная поляризация. Да эти термины для многих радиослушателей являются матерными словами. И за дня в день передавать номера телефонов, я не думаю, что каждый день количество радиослушателей увеличится на десятки или на сотни. Я думаю, что и один раз, если в месяц вы скажете, как вам дозвониться, то будет достаточно. А вот это освободившееся время, а там не меньше 10-15 минут, как раз ваша передача будет не 15 или 10 минут, а 25-30 минут. У принципе, можно было помежевать и подкоротить рекламу. Але это только частка клопоту, якая не вырашает наиважнейшее питание. А наиважнейшее питание такое. Кому робіць додатковыя звоночкі? Двух Максимюкоў у редакції няма, а гэты адзін, як і ёсць, мае нагрузку пад самую завязку і выглядае на тое, што ніхто мяне з гэтай нагрузкі не звольніць і не дасць яшчэ аднаго дня, каб рабіць другія звоночкі на тыдзень. Значыць, трэба шукаць нейкіх іншых магчымасцяў, каб задаволіць як мага большую колькасць людзей, якія сталі нам званіць. Пра адну такую магчымасць я вам калісьці ўжо згадваў. Старайцеся абмяжоўваць свае тэлефанаванні, напрыклад, да 20-30 секундаў. Не выкарыстоўвайце поўных 2 хвілінаў, ажно да аўтаматычнага адключэння аўтаадказніка. Карацейшыя званкі не толькі магчыма хутчэй адслухаць, але і зручней працаваць з імі ў эфіры. А ці ўвогуле званочкі патрэбныя? Вось шматгадовая слухачка «Свабоды» ставіць гэтую патрэбу пад сумнеў. Тина, давайте попробуем разобраться, чего мы добиваемся. Такой расхваленной передачи уже звоночки. Лично я ничего такого особенного в ней не вижу, честно. Одни жалобы и скулёж. Но нас никто не слышит. 16 лет мы жалуемся, но нас никто не слышит. Лично у меня давно опустились руки в этой ситуации. Лукашенко, конечно, лучше было уйти достойно, уступить место другому, более человечному и прогрессивному лидеру, чтобы сохранить свой облик человеческий в первую очередь и сохранить остатки народа. Но ведь все мы знаем, этого никогда не произойдет. И мы обречены гнить и вымирать. Такая вот горькая правда. Мы никому не нужны. Мы плохо относимся, в первую очередь, к себе, потому что мы боимся. Да, боимся, надо признать. Отсюда отвращение ко всему остальному. Это гибельная, катастрофическая ситуация. Мы понимаем, что так продолжаться не может. Мы никак не можем повлиять ни на что. Именно поэтому и созданы передачи «Звоночки», чтобы как-то сдвинуть что-то с мертвой точки. Але пад самы канец падарэння Ціна як бы сама сабе адказвае на свой сумнеў. Калі я яе добра зразумеў, яна думае прыблізна так. Магчыма, ад нас нічога не залежыць. І ніхто не звяртае ўвагі на наш голас. Але рэч у тым, каб не баяцца і не маўчаць. Нават калі мы бачым, што наш голас нічога не вырашае, дык усё роўна адчуванне, што ты не прамаўчаў і сказаў, што думаеш, значна больш светлае і лепшае, чым тое, калі ты нешта здушыў у сабе, пабаяўшыся выказаць у голас. Дарэчы, яшчэ да тэмы. Спадар Анатоль з Віцебску як бы падслухаў думкі спадарыні Ціны і мае і напісаў такі верш. Извините, звоночки, извините частей, прымае вас Ян, як жаданых гасцей. Турботы хутчэй перадайце яму, і страха свайго разбурыце сцяну. Хай вольнае слово адкрыта гучыць, бо гора прыйдзе, як яно замаўчыць. А слово было на пачатку у Бога. Звоночкам жадаю прыхільніку многа, прыхільніку ветлівы, мудры, зычлівы, змагані за праўду адданы, хруплівы. Сумленные люди, званы Беларуси, никто их николи молчать не примуси. Анатоль Витебск. Дякуй. Я так само лечу, что нас слухаюсь и чуюсь. Александр Егорович, мы, остаток вашего электорату, выбирали вас аж 3,5 разы. І хочемо бачити вас президентом Дасконом. Дякую вам за білоруський цуд. Наш народ до вас не жив так чудово, весело, як сьогодні. Але ж позиціонери, як ви трапно називаєте врагами народу, перед виборами розперезались. Вилучили 16 членів кандидата у президенти супроч вас одного. Серед їх і пророссійці, і прозаходники, усе подобне на прародительницю Еву. Запретний плод, тобо кресло президента їм подавай, а без його їм рай, не рай. А привабним для їх гений пост зробили ви один своєї тяжкої праці на протягу 16 годів. А вони тільки палки в колеса тицькали. Да і прилипали чиновники високого рангу, корупціонери, замедляли ход державного корабля, який ви один вели ведете своїм курсом і по своєму компасу. А тут ще й союзна щебровка Росія взмоцнила тиск на вас перед виборами. Істина врагов має в мірі всяка щебров. Спаси нас, Боже! У таких варунках ми не ведем, що вам порадить, як вас підтримати. Одна надія на Бога. Да поможи, Боже, вам і нам з вами. Роздум остатка електорату записав Павел Васильевич Іваненко, Менск. Не беруся коментувати гэты званочак. Тому що в гэтым випадку, даль Бог, я не разобрався, що слухач насамрэч має на увазі. Ці то виказує любов до дзейнага президента, ці то здзекваецца з гэтай любові. Пра дажынкі. Выступаючи на дажынках у Лідзе, наш правадыр, не моргнувши воком, заявіў, что у наступной пятигодке, значит, надо так понимать, что у наступный его термин на посаде президента, мы будем жить, как в Европе. Одразу видать, что проводыр забыл свою попереднюю обещанку, якую он давал прикладно год тому. Тады он казал, что уже в 11-м годе мы будем жить, как в Европе, и навод лепш. Як тады все это зразуметь? Мы все тут закладники бездарной политики вот этой власти Лукашенко. И то, что они показывают по БТ, вся эта веселуха, эти дожинки, это похоже на пляски во время похорон, пир во время чумы. Я послухав Лукашенко, коли виступав на дожинках у Ліді. Так у мене розстроївся желудок і ослаб на эту всю його лукашенковську слушню. Ви слухаєте щотидневу передачу «Званочки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Пра жахи у пригородным автобусе в Гродно. Автобус «Мешитники Гродно» прибывае на автоприпынак у 10:07. Перадзеўшыся, контролёры, дзве маладыя жанчыны, без формы, форма лежала ў сумках контролёраў. Уварваўшыся ў автобус, пачалі праверку білетаў. У маладога мужчыны не аказалася білета. Увесь автобус гудзеў, што браў ён білет. Склалі акт. Примусили заплатить 17 500. Мужчина хутенько отдал гроши и утек с автобуса. Билет пассажиры знайшли у дядули, який забрал чужий билет. А автобус спознился на 30 хвилин у Гродно. Як же нам, пассажирам, вернуть штраф человеку? 16 годов муки обмана и издейков над белорусским народом. У отставку Лукашенко с Ярамошиной разом надоели. Я не упэўнены, ці адказны прэзідэнт непасрэдна за гэты выпадак у аўтобусе, але паколькі ён любіць паўтараць, што ў яго ўсё пад кантролем, дык зусім магчыма, што і гэтыя кантралёркі таксама здзекваліся над тым няшчасным пасажырам ад імя рэжыму. Наступіла восень, і да нас у эфір зноў завітаў нарачанскі селянін. У сераду я, пасол Ян, не захацеў параўнаць жыццёвы ўзровень Латвии с Белоруссией. Не надо мне равнять. У меня там брат живет в Рызе. Я сколько ее запытаешь на вельми разные темы, усюды отказывая человек. Дренно, дренно, дренно. Витаем с вертанием, спадар селянин. Ваш месседж мы приняли и все почули. У Рызе дренно. И адек веру. Але чалавеку, паўтаруся, не трэба цешыцца з таго, што некаму яшчэ горай, чым нам. Бо нам ад гэтага ў сапраўднасці не стане лепей. Трэба глядзець у той бок, дзе лепей. каб пераканацца, што лепшае магчымае ў гэтым жыцці. Гэта я яшчэ раз адказваю доктару тэхнічных навук з Рыгі. Ну якая нам карысць параўноўваць Беларусь з краінай, у якой жывецца дрэнна? Прытым, не ўсе лічаць, як вы, доктар, што чалавек самым толькі хлебам жыве. А ў Латвіі, нягледзячы на ўсе эканамічныя цяжкасці, я так разумею, ўсё ж такі такія всякія законы выконваюцца, і нейкіх правоў чалавека там датрымоўваюцца, і выбары там больш-менш нармальна праводзяцца. Інакш за што краіну прынялі вы ў развяз? Спадарню ціну абурыла, што я ў папярэдняй перадачцы пусціў у эфір два званочкі, у адным з якіх мяне гідка аблаялі, а ў другім абвінавацілі ў крадзяжы савецкіх ашчадных укладаў. У меня вопрос к Яну Синяку. Ян, скажите, калі ласка, дзе вы умудряетесь и як откатываць гэтых гамадрил по типу этого отставника, который называет радио дубовы, а у самого вообще там все смешалось, горох с капустой в голове, еще одного истерика, по которому дурдом плачет. У меня тоже бывший муж оттяпал четырехкомнатную квартиру, но я ж не обвиняю в этом Яна Максимюка и не вою, как собака на луну. И неужели Ян Максимюк создал эту передачу для того, чтобы слушать только истеричных извращенцев, а не людей более интересных и более интеллектуальных? Конечно, разумных звоночков и звоночников хапае. Але, як той казал, коли все хочут слухать только разумных, дык кто выслухае дурняў? Свобода, если вы не будете передавать и случаевые звонки, которые вам звонят, я вам заблокирую телефон, и никто не позвонит. Вось бачыце, час ад часу трэба выслухаць і шантажыстаў. Я не кажу, што падобнага зместу тэлефанаванні вы будзеце слухаць у нашай перадачы часта, але я хачу, каб вы ведалі, што журналісту Радіо Свабода ў гэтым жыцці даводзіцца нясоладка. У першую чаргу нашым журналістам трэба чамусьці тлумачыцца за тое, што зрабілі або хочуць зрабіць, або чаго не зрабілі іншыя. Гэтыя апаненты нашага ўрада, яны мітусяцца ўсё, каб папасці ў ўрад і правіць дзяржавы, але яны нічога не зрабілі добрага для нашай дзяржавы, а хочуць туды заняць такія пасады, каб кіраваць дзяржавай, а вы усяляка хваліце іх, што яны добрыя, яны прыгожыя, а ўрад наш дрэнны. Дык вось моя думка такая, што вы тоже такія ж, як яны. Найміты у амерыканскага дзядзькі ў запазах і сядзіце. Вы не ўлоўліваеце музыкі часу, спадар. Сёлета тыя, якія змагаюцца ў выбарах супраць дзейнага прэзідэнта, не амерыканскія, а расійскія найміты. Вы замала бэтэ глядзіцё, а таму і страцілі кантакт з лініяй прэзідэнта. Ну што ж, калі пра выбары, дык пра выбары. Голас розуму, калі ласка. Ось многія мае знаёмыя кажуць, што яны будуць падпісавацца за ўсіх падряд апазіцыйных кандыдатаў. Левы, правы, зелёны, аранжавы. Галоўнае, каб чалавек быў нармальны, не маразматык, не параноік. В Беларусі сітуацыя спаўзла так нізка да небяспечнай мяжы, што ўжо выбар адбываецца не паміж левымі і правымі, не паміж прарасійскімі і празаходнімі, а паміж розумам і вар'яцтвам. Голас вешчуна. Три срока, более чем по 5 лет, каждый вполне было достаточно. Как коренной белорус, обращаюсь и предлагаю всем демократическим силам стран России, Европы консолидироваться, не считать вмешательством во внутренние дела суверенного государства, а помочь народу Белоруссии ликвидировать гидру лжи, обмана, жестокого насилия, иначе нас всех поглотит сталинско-гитлеровская диктатура, и мы потеряем все, прекратим свое существование как народ. Оракул. Голос перастероги. Нехай лес поэт Некляев разбирается в рифмах, а не лезет в экономику и так далее. І на заканчэнне голас, які я не ведаю, як трапна назваць. Гэта хутчэй за ўсё голас неразбярыхі, якая адчуваецца ў сёлетняй палітычнай кампаніі ў Беларусі. Хоць што на тиждень пропихнусь. Здається, зміна, знов повтори. Ілля, як місце суступив, о кольки раз, калі чи сором, якби пільніше нічого не робив. 29-та сьогодні, приходень, душі не скрабе, ні вилученців, ні сябровства. Прибачним вибори, камдень. Союз розпався, рак Європі. При ім сябров не покарась. Моя шечмовий, Курманбеков, було вигодно скористать. Капщеє смуту визволенням, другі тирану. Третій фронт, але змагайтеся до іракезов. Кущі совєти, капрамон. Ярмошина, швія з похмілля. Детермінова, мову їй, і феєй стане. Веселей, супроч усіх, як щак, мяркуєм. Критикуйте, я, може, не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночком Іван Максимюк.